На протяжении многих лет Мхат гордился своими традициями. Еще были живы те, кто работал с Станиславским. Теперь их нет. Скажите, что сейчас является стержнем Мхата? Вы почитайте о взаимоотношениях Станиславского и Немировича Данченко. И там Станиславский уже в какие-то годы это поколение не очень принимал. Я имею в виду то поколение, которое ушло. Осталась одна Степанова. Ангелина Степанова уйдет из жизни за неделю до смерти Ефремова. Станиславский очень чувствовал и понимал людей. Как мне рассказывали, он собрал артистов в портретном фойе и призвал чуть ли не со слезами на глазах: «Клянитесь продолжать именно это искусство». Они посмеиваются, ну, мол, старик уже совсем. Вот я и хочу, чтобы этот стержень возник бы. Значит, его нет. Но он есть. Но это не стержень, а что-то другое. Знакомое, ясное, но, ей-богу, неразвиваемое. Понимаете? Понимаю. Так же, как и понимаю, что МХАТ сейчас находится в сложном положении. Это закономерный тупик. Да вы знаете, этот сезон показал, что не тупик. 5 премьер выпустили. А почему вы, Олег Николаевич, решили ставить сейчас «Сирано де Бержерак»? Это вещь о какой-то идеальной любви, и какой-то идеальной, и какой надо стремиться к жизни. С годами меняется представление о любви? Меняется. Это не внешность, в конце концов. Но вы-то как раз ставите про урода Сирано и красавицу Роксану. Пауза. Это какая-то, поверьте, у меня для ответов нет домашних заготовок. Роксана — это женская сущность, которая состоит из смеси секса и тонких ощущений. Могла ли полюбить урода? Да-да, урода, если душа. Не знаю, что сказать. Вот и я не знаю. «Сирано» должен быть эмоциональным спектаклем. Будет начинаться с пролога. Современная кухонька сидит в трусах парнишка, кофе пьет, курит, пишет. К нему жена в неглиже. Да подожди ты, я еще зубы не чистил. Вот идет такая сцена, где мне надо зарядить комплексы «Сирано». А дальше надо играть. Это говорит о том, что у вас какой-то новый период в жизни. В смысле любви? Сейчас нет. Жаль. Жаль, мне тоже. Но, может, еще подождите? Вот я, может, как-то немножечко пристроюсь со здоровьем, и тогда, ей-богу, появится сразу. Снова вставил трубочки в нос, подышал. Вам трудно ходить без аппарата? Выходить мне трудно. Вот меня привозят в театр, я сажусь и репетирую. Мне кажется, ваше детское прозвище «Лисья мордочка» очень точно. Мы сколько беседуем, но вы очень хитро избежали ответов на некоторые вопросы. Вы меня хорошо отрежиссировали. То сигаретка, то аппарат. Ну, я не знаю, давайте еще раз попробуем. Вы думаете, я хитрый? О чем в жизни жалеете? Да ни о чем. Так не бывает. Сейчас не хочется в этом копаться. Нужно определенное самочувствие, а я читать сейчас не могу, понимаете? Когда все время задыхаюсь, это я воспринимаю себя ужасно. Такой беспомощный, то есть надежда все время куда-то убегает. Вообще утром мне, чтобы встать, надо несколько часов потратить. Но не жалуюсь, а просто вы спросили.